Глава 9. Принесшая разбойнику, магам, королеве и кадеткам лишь новые огорчения и утраты. «Твой план придется менять», — осторожно сообщил Лангорис, глянув на мрачное лицо ученика. «Нахрапом без тщательной подготовки проникнуть к ним нельзя. Уж если черные за прошедшие годы успели носовать флаконов с магическим огнем во все места, где лишь предполагали появление мага в плоту, то подходы к своему логову просто не могли не защитить всеми возможными способами. И это еще не самое главное. Важнее другое. Гилли рассказала, что алхимики натаскали в пещеры и выработки подгорного народца не одну сотню людей и оборотней. Причем твоих собратьев брали охотнее. Они лучше выживают в вечном полумраке подземелья. Хотя и не любят ни нор, ни пещер. Я знаю. Поморщившись, расстроенно рыкнул Иридас, даже не пытаясь скрыть заделанной улыбкой истинных эмоций. Все равно бесполезно, учитель сам ментал, и обмануть его не удастся. Да и незачем, это только у чистокровных людей принято скрывать свои чувства, проверять друзей и не доверять любимым. Маги между собой намного откровеннее, прямолинейнее и никогда не станут обманывать друзей ради неумной жалости. Тогда отправляй своих гостей в Идрис и возвращайся на плато. Соберем расширенный совет. Будем думать, как спасти коротышек, пленников и никого при этом не потерять. Ты сам не веришь, что это получится, — горько буркнул бывший маглор. Он уже взвесил все трудности этой операции и для себя честно признал чернокнижников очень сильными врагами. Не имея особых магических способностей, они умудрились уже во второй раз построить мощное тайное государство под носом у магов плато. И почти прибрали к рукам трон Зонтарии, оставалось совсем немного. Даже теперь они вполне могут нанести королеве смертельный удар. Достаточно объявить банкротами гномьи банки и пустить слух, будто это вина королевы, растратившей казну. Враз потерявший все свои сбережения и не знающий правды народ поверит любому бреду. А вот у плато нет пока достойного ответа на заготовленные чернокнижниками гадости. Разумеется, маги могли бы запустить мощное усыпляющее заклинание, но лишь при условии, что в подземных ходах не осталось гномов и рабов. Никто не станет жалеть, если, уснув, обварится один из черных алхимиков, готовящих жидкий огонь. Но никогда ни один магистр не решится рисковать и без того натерпевшимися горе пленниками. Каждый догадывается, как мало заботит чернокнижников безопасность загнанных ими в шахты рабов. И достаточно молота, неудачно упавшего из рук уснувшего шахтера, и спасателям придется доставать из сорвавшихся клетий, из подрухнувших перекрытий, десятки искалеченных и погибших рудокопов. Годранса и тайного королевского советника Иридас нашел в собственном саду на скамейке у пруда. Вместе с ними обнаружились и Мильда с Арисией, а неподалеку Анери о чем-то тихо беседовала с Гилли. «Ир!» — сорвалась с места ведьмочка, едва он вышел из портала, как обычно, сразу ощутив мужа каким-то непостижимым чувством. «Все плохо?» Последние слова она шепнула едва слышно, когда руки дракона сомкнулись на ее талии железным захватом. «Скорее неожиданно», — выкрутился он, не желая признаваться в полном бессилии перед подлостью чернокнижников. «А вы чем тут занимаетесь?» «Бабушка учит Рада самым простым целительным и защитным ведьминским заклинанием. Матушка ждет отца. Он собирался посмотреть на белого зверя. А мы с Гилли подсчитывали, сколько народа может быть в гномьих пещерах. Ну, ты понимаешь, о ком я». «Конечно». Коснувшись губ жены легким поцелуем, дракон нехотя отстранился и повел ее к гостям, попутно пытаясь придумать, как объяснить им резкую смену своих планов. Выручила Мильда, из-под тишка следившая за вожаком. «Неужели у вас на плато не осталось опытных магистров. Дерзко фыркнула она, едва он подошел ближе. Даже мне понятно, что нельзя вести в лапы чернокнижникам этого зеленого ведьмака. Он ведь перед ними бессилен. У них разные понятия о честности. А у черных еще и примерские ловушки. Зато способности к магии очень мало. Огрызнулся Иридас, желая раззадорить старую ведьму. «Не скажи», — прищурилась Мильда. «Рат нам поведал про оставшиеся под горами сильные источники. Даже в его горном замке такой есть. Годранс там свободно пополняет свой резерв. Кстати, нас туда пригласили. Оказывается, когда-то сразу после Великого Разлома этот замок гномы строили для эльфов. Те сами нашли место с источником и спрятали в подвалах цветок жизни». «Это сказки». Еще небрежно бормотал Иридас, однако уже отчетливо припомнил историю про уходящего в долину Эмаэль-Гейл эльва, рассказанную одной из сестер Тишины. Вполне возможно, именно в этот замок он и шел тогда своими зелеными тропами, которые прокладывал с помощью старинных заклинаний, почерпнутых у звездного племени древней. Не тех полудиких, которые живут в его собственном пруду и в речке Горянке, а их старших братьев по разуму, верных спутников дивного народа. «Не совсем», — вздохнула Мильда и деловито осведомилась. «Ну так мы идем к ним в гости или тебе некогда?» «Идем, если нас и в самом деле приглашали», — неохотно пробурчал дракон, уколовшись о насмешливый взгляд ведьмака, и сразу же рассердился. Легко ему посмеиваться, когда вокруг только лишенные чудесных способностей воины, да бывшие бесприданницы, не имеющие привычки учить наставников и магистров, с благоговением относящиеся к любым проявлениям магии. А тут на каждом шагу критики и советчики, и у каждой ведьмы и каждого оборотня свое мнение о том, как должен вести себя настоящий маг. «Разумеется, приглашали», — поспешил примирить всех дроу. «Тем более там сейчас находится королева, и ей будет очень интересно узнать о ваших намерениях». «Наши планы еще обсуждают магистры Плато», — нехотя пояснил Иридас. «И мне тоже нужно туда, но полчаса, чтобы сходить в Элайн, я найду». «Только ты и Лоса подожди», — заволновалась Арисия. «Он обещал быстро вернуться». «Вас отведет Годранс», — решил магистр недавно по решению Совета Плато, выдавший королевскому магу браслет переноса. «А я подожду медведя». «Я с тобой», — кротко сообщила мужу Анери, и никто не подумал ее уговаривать, точно зная, насколько это бесполезное занятие. Намерения, высказанные таким ангельским голоском, всегда были у нее непоколебимыми. Тейлос появился в саду через четверть часа, и за это время Иридас успел посвятить жену в самые главные печальные новости и сообщить ей о решении оставить Годранса и ведьмака в замке. «Там придется продвигаться под мощными щитами», мрачно вздыхая, пояснил он. «Поэтому пойдут только самые сильные магистры, прихватив на крайний случай побольше накопителей. Но даже я пока не могу представить, как мы спасем всех пленников. Ведь их наверняка держат в дальних, неустроенных и ненадежных пещерах или шахтах, где достаточно толчка или банки жидкого огня, чтобы обрушить своды и превратить спасательную операцию в похоронную». «Ир, но ты ведь придумаешь, как их увести», — с непоколебимой уверенностью заглядывала ему в глаза ведьмочка, и дракон впервые прятал взгляд. Не видел он пока ни одного способа, как можно это сделать. Лангорис прав, чернокнижники наверняка закрыли защитными амулетами, ловушками и зельями все входы, даже самые узкие, через которые лишь крыса прошмыгнет. Не стоит и пытаться снимать эту защиту. Черные мастера, поднаторевшие в плетении хотя и слабых, зато самых подлых охранок, будут знать о незваных гостях в тот же миг. И первым делом уничтожат следы своих преступлений. А это свободные жители четырех или даже пяти государств, обманом взятые в рабство. Можно даже не сомневаться, кого после будут обвинять в их гибели безутешные родичи. Да и не в обвинениях дело. Как самому-то после жить, когда каждый миг будет грызть душу память о собственной ошибке, стоившей несчастным пленникам жизни? Нет, спешить сейчас никак нельзя. Хотя времени и мало, нужно искать более безопасные пути спасения. Тщательно обдумывать все, даже самые авантюрные и невероятные планы и замыслы в поисках верного и безопасного. «А где гости?» — пробасил появившийся из-за густо разросшихся кустов Таилос. «И наши ведьмы?» — проницательно уставился на вожака, выступивший из-за его широкой спины Кахорис. «Увели», — мстительно припугнул друзей дракон. «Гости только поманили, и улетели ваши ведьмы с молодыми красавцами». «А вы?» — прищурился старый волк. «Вас ждем. Вы же захотите ринуться в погоню и страшно отомстить?» — кротко поинтересовалась Анери. «А ты желала бы на это посмотреть?» — ехидно прищурился Ках. «И за кого будешь болеть? За меня или за бабку?» «За нее, конечно». И, не моргнув, уверенно сообщила ведьмочка. «Не стоит беспокоиться за мужчин, которые, заманивая бедных ведьм в ярмо, нежно величают их птичками и рыбками, а, надев брачный браслет, начинают обзывать старухами, или, как ты сейчас, бабками». «Я не это имел в виду», — возмутился Кахорис, но договорить ему Иридас не дал, стиснул всех воздушной лианой и утащил в распахнувшийся портал. Двор серого, строгого и вместе с тем внушающего почтение замка был пуст, но дежуривший у крыльца королевский егерь тотчас заметил пришедших и приветливо махнул рукой, указывая на крыльцо. Вовсе не по этикету, но дракон, понимающе усмехнулся и направился к ступеням. Ее величество взяла с собой в Элайн только капитана Майзена с четверкой самых преданных и молчаливых воинов, и теперь они поочередно выполняли обязанности дворецкого. Как умели и как считали необходимым. Все общество знатных беглецов нашлось в просторной столовой, но не за центральным столом, а на диванчиках у окна. И первым делом бросалась в глаза странная разномастность их одеяний. Королева и ее камеристка были, хотя и в неброских, но традиционно длинных платьях из вышитого льна. А вот фрейлины, как одна, щеголяли серыми костюмами, из длинных по щиколотку штанов, доходящих до колен туник, и серых же косыночек, повязанных по-пиратски. Причем потому, как спокойно и непринужденно они устроились вокруг королевы, можно было догадаться, что такой наряд юные красавицы надели не впервые. А судя по каменному лицу советника и его угрюмому взгляду, обсуждали они нечто важное и, похоже, весьма неприятное. «Добрый день». Вежливо склонил голову дракон и без предисловий уставился на Годранса. «Мне кажется, или у вас какая-то беда?» «Терлина пропала», — виновато глянула на него Тихоня. «Или прячется от нас. Несколько раз мы видели, как она перебегает двор или поднимается по лестнице на стену, но догнать никому не удалось». «Она вчера запела», — глухо произнесла отвернувшаяся к окну Бетриса. «Почти сразу, как мы сюда пришли, ушла в садик и запела. А пока мы туда добрались, исчезла». «А что именно она пела?» — задумчиво осведомилась Анери, искоса глянув на мужа. «Да простенькую песенку. Деревенские девушки часто ее поют, когда по малину ходят». Снова хмуро поморщилась Фанни, судя по всему, считавшая себя виноватой в пропаже маркизы Ульгер. «А она не снимала амулет, который я выдал?» Прикрыв пожелтевшие глаза, прислушивался к чему-то Иридас. «Я его не нахожу». «Все амулеты были, когда мы пришли», — подтвердила Тихоня, и он кивнул, точно зная, она ошибиться не может. Воспитанницы Тмирны упорно тренируют наблюдательность, и она у них не слабеет с годами, особенно если жизнь не балует спокойствием и бездельем. «Ворота у вас заперты?» — продолжил допрос дракон. «Да», — уверенно ответил Годранс. «Там стоит моя защита. Мы бы все сразу услышали, если бы кто-то попытался снять». «Потайных ходов нет?» — осведомился Иридас просто для порядка. «Есть», — угрюмо буркнул герцог Шаграйн. но там пройти невозможно. Замок принадлежал раньше эльфам, они оставили свои запоры. «Да разве удержат сирену эльфийские замки?» Так и ахнула Мильда, даже руками всплеснула. «Они же по духу родня!» «Еще там живут...» Мрачнее процедил разбойник. «Несколько древние, слабые и немые, но пройти через проход не дадут никому. Я с ними сумел не подружиться, но сговориться, и они даже пускали нас в свой лабиринт проверить умения». «Можно на них посмотреть?» — поинтересовался дракон, и ведьмак раздраженно дернул плечами. «Да пожалуйста, если считаешь это необходимым». В подвал отправились всей компанией, остаться в стороне не пожелали даже непривычно молчаливые оборотни. А добравшись до странного сооружения, переплетением сухих лиан толщиной с руку молотобойца и множеством отверстий, похожего на невероятно огромный трухлявый пень, гости несколько минут бродили вокруг, пытаясь понять, как могла вырасти на каменных плитах такая махина и где тут вход, о котором говорил Шаграйн. «Рад», — первой засомневалась Фанни. «Ты ничего не замечаешь?» «Трудно не заметить». Сквозь зубы проскрежетал он, сверкнув желтоватым звериным глазом. «Лабиринт мертв». «Я как раз хотела это сказать», — подтвердила Мильда и оглянулась почему-то на Анери. «А ты никого здесь не чувствуешь?» «Нет», — хмуро качнула кудрявой головкой хозяйка дома Детинарт. «Мое колечко тоже молчит. Древние ушли и даже стражи не оставили. Теперь это просто куча сухих палок». «Но, может, где-то под лабиринтом остался проход?» — неуверенно предположила Бетриса. «Не могли же они уйти сквозь камень?» «Вот именно им это и под силу», — нехотя просветил женщин-дракон. «Древние умеют открывать подземные пути там, где есть магия и корни растений. Разумеется, они могут передвигаться и обычным путем, но недалеко магии у них маловато. А переходя грани миров, сначала долго копят ее в своем цветке. И теперь никто не сможет сказать, были ли у них в цветке запасы энергии, и есть ли в скальных породах под Элайном какие-то растения. Хотя бы самые простые, мхи и ползуника». «Я могу». Хмуро буркнул Дерард, не испытывавший никакого желания сидеть здесь и объяснять всем уже ставшую для него ясной истину. «Цветок у них был совсем слабый. Я нарочно переходил в кокон, чтобы передать им энергию. Оказывается, магия из источника для них слишком насыщена, а корней маловато, хотя они старательно растили мох. Но цветок почему-то стал болеть, и они все неохотнее появлялись на поверхности. Сидели в нем по очереди, отдавая собственную энергию, и их становилось все меньше». «Значит?» — потрясенно распахнуло черное глазище Кати. «Они взяли Терри в плен, чтобы ею питаться?» «Нет», — уверенно мотнула кудрявой головой Анери. «В плен они никого никогда не берут. Они вообще не могут ничем навредить людям. Это у них основной закон». «Но если они ей пожаловались или попросили», — задумалась Бетриса. «Просить и жаловаться они тоже не должны», — твердо отвела подозрение Мильда. «Но вот если бы она сама предложила, то древние ради своего цветка наверняка бы согласились». «Она могла», — скрипнул зубами разбойник и, резко отвернувшись, стремительно ринулся прочь. «Я сам», — властно остановил бросившуюся вслед за ним Фанию дракон и мягче добавил, глядя на побледневшую королеву. «Поверьте, ваше величество, так будет лучше». Бросил быстрый взгляд совершенно спокойной на вид жене и мгновенно исчез. «Можно отсюда уходить», — негромко предложила Мильда. «Бесполезно звать древние, раз они закрыли проход». «Но как же Терри?» Девушки в странных серых одеяниях смотрели на старую ведьму с одинаковым возмущением. «Возможно, они уже очень далеко с помощью своей силы ушли по корням трав и мхов», — мягко как больным улыбалась старая колдунья. Даже мы, ведьмы, ничего здесь не ощущаем, а магам и подавно не дано чуять такие слабые следы. «Значит, ты советуешь про нее забыть?» — горько кривя губы спросила гостью Алифания. «Почему забыть?» — снова уверенно вмешалась жена дракона. «Наоборот, ничего с ней не случится. Древний — лучший целитель из всех магических существ, и не только тела, но и души. А Терри однажды вернется, но когда — точно не скажет вам никто из магов, даже магистры Плато». Назад в гостиную разномастная толпа обитателей и гостей замка возвращалась в угрюмом молчании. Несмотря на жизнерадостное обещание Анери, ни у кого из кадеток пока не получалось радоваться предстоящему возвращению названной сестры, которую нужно ждать несколько дней, а может и лет. Встретившиеся им на лестнице принцы мгновенно догадались по печальному лицу ее величества о новом несчастье, но при всех ничего спрашивать не стали. Молча подхватив королеву под руки, сыновья бережно повели ее в сторону королевских покоев, не обращая внимания на гостей, которых Фания сообразительно передоверила кадеткам. «А где этот?» Оказавшись в будуаре, негромко осведомился у камеристки наследник. Из Антария мгновенно вскинулась, как ужаленная. «Алерт, вы не имеете права говорить о моем советнике таким пренебрежительным тоном». «Он говорит не про советника, а про нашего брата», — непокорно буркнул упрямый Бертон. «Разве он не должен быть рядом с тобой, когда тебе плохо?» «Ему сейчас еще хуже», — растерянно пролепетала Зонтария, начиная осознавать, что именно сказал ей младший сын. «А что с ним случилось?» — по-взрослому нахмурился наследник. «Пропала одна из кадеток», — сухо сообщила Фания, посылая подруге предупреждающий взгляд. А он считается их наставником. «Отсюда?» — изумленно вытаращился Бердон. «Но это невозможно». «Почему же?» — мрачнее вгляделся в лицо матери Альред. «Выход найти нетрудно. Например, прыгнуть со стены». «Никуда она не прыгала», — поспешила опровергнуть эту версию Тихоня, заметив, как стремительно белеет и без того бледное лицо королевы. «Просто ушла к древним. Как выяснилось, им понадобилась ее помощь». «И это еще кто?» — мигом уцепился за намек на тайну младший принц. «Жили здесь такие издавна. То ли слуги эльвов, то ли друзья, но сейчас их убежище пусто». Разом оборвала камеристка все предположения юных высочеств. «И нам остается только ждать. А вашей матери нужно отдохнуть». Принцы намек поняли, но уходили очень недовольные. Хотя и спорить с Фанией, имевшей над королевой несомненную власть, так и не осмелились.